Глава 14. Тиль. На территории клиники. Пришла моя смерть. Именно такая мысль посетила его, когда он почувствовал себя словно в тисках. Эти тиски безжалостно давили на него, и ему было холодно. Они выдавливали из него любое воспоминание о тепле, любви и собственной безопасности, обрекая на провал малейшую попытку вырваться из этих тисков. У Тиля возникло чувство, будто бы его похоронили под снежной лавиной, и он попытался выбраться на поверхность своего сознания, чтобы вновь оказаться в окружавшем его грубом мире, двигая при этом грудью, ногами и руками. Однако его не оставляло ощущение, будто бы ему приходится плыть в жидкости, по плотности напоминавшей ртуть. В то же время какая-то часть рассудка подсказывала ему, что все это являлось лишь проявлением побочных эффектов того снадобья, с помощью которого его успокоили при поступлении в каменную клинику. Сразу после того, когда я окончательно свихнулся, вспомнил Тиль. Первым его воспоминанием было то, как он стоял, подняв руки, в позе сдающегося в плен солдата, в полуоткрытой трубе стеклянного сканера, напоминавшего саркофаг. Лишенные ремня брюки медленно, но неуклонно скользили вниз по его худым бедрам. И ему стало нехорошо. Сказались пережитое волнение и статичная поза при перевозке. «Вы можете пройти дальше», — вспомнился ему послышавшийся из монтированных потолок динамиков звучный, безэмоциональный голос после окончания дискретного сканирования. Тиль понятия не имел, в какую именно часть комплекса зданий клиники его доставили. Однако предполагал, что машина скорой помощи остановилась в подземном гараже. Это был подвал, первоначально предназначавшийся для нужд кухонного блока отеля, а затем переоборудованный в приемный покой. Тиля провели по направлению стрелки, намалеванной на полу из серого антисептического пластика, до шлюза, напоминавшего внутренний отсек корабля и снабженного видеокамерой на голом потолке. Видимо, поэтому при ходьбе у него возникло такое же ощущение качки, как во время движения машины скорой помощи на пароме, доставившим их в каменку. За шлюзом его ожидали два крепкого телосложения санитара, один внешний вид которых говорил о том, что они легко справятся с любым накачанным мышцами человеком, не говоря уже о таком хилом пациенте, как Тиль. Они дружелюбно улыбались, но их взгляд явно советовал ему не делать глупостей. «Добрый день, господин Винтер», — произнес выглядевший постарше санитар, что, возможно, объяснялось его короткими, по-военному строго остриженными седыми волосами. Тиль вспомнил, как он внутренне напрягся, услышав, что его назвали Винтером. Эта новая фамилия звучала непривычно и как-то негативно, словно подсознательный укор. «Мы вынуждены попросить вас вынуть все из карманов ваших брюк», — сказал другой санитар, чья кожа была заметно темнее. Он говорил таким же дружелюбным тоном, каким обращается к пассажирам персонал в аэропорту. Тем не менее, этот человек ни на секунду не выпускал Тиля из виду. Берхов послушно повиновался, положил на подготовленную пластиковую миску пачку жевательной резинки, смятый носовой платок и скомканную упаковку аспирина плюс С. Затем он осмотрелся. Здесь внизу помещения походили на катакомбы, какие обычно располагаются под зданиями аэропортов, больниц и даже современных отелей. Их было так много, что в них можно было легко заблудиться. И они были такими узкими, что у Тиля невольно учащенно забилось сердце. Справа и слева от него уходили вдаль, казавшиеся бесконечными, ярко освещенные, окрашенные в белый цвет бетонные коридоры, снабженные на определенном расстоянии друг от друга, доходившими до потолка решетчатыми перегородками с дверями. Шансов убежать отсюда не было никаких. Но он и не собирался этого делать. Наоборот. Тиль указал на шлюз, из которого вышел, и спросил. «Сканер тела работает с применением технологии, основанной на терагерцевых частотах, верно?» Кое-какие знания об этом он подчеркнул на телеканале Discovery из передачи, рассказывавшей о технике безопасности в аэропорту Франкфурта. «Почему вас это интересует?» — насторожился седовласый санитар, во взгляде которого вместо дружелюбия стала читаться тревога. «Это означает, что вы можете видеть только то, что я ношу на теле, как ни в чем не бывало», — продолжил Тиль. «Но вы не можете заглянуть внутрь его, верно?» Вместо ответа темнокожий санитар потянулся к рации, висевшей у него на поясе. Тиль не заметил какого-либо оружия у обоих сопровождающих его служащих, что, в общем-то, в немецких психиатрических больницах было не принято. «Значит, вы понятия не имеете, что находится в моем желудке, не так ли?» Продолжал гнуть свою линию Тиль. «О чем, черт возьми, вы говорите? 2 часа назад я проглотил чувствительную кислоте капсулу. По моим расчетам, менее чем через 5 минут желудочная кислота разъест ее оболочку. И тогда это начнется». «Что начнется?» Одновременно воскликнули оба санитара. «В моем желудке спрятана бомба. Я взорвусь!» — закричал он и бросился бежать. Этот ответ Тиля в сочетании с нарочатой попыткой побега и обеспечил ему укол шприца со снотворным. Уже через пару мгновений он оказался лежащим на полу. Теперь Тиль снова очнулся и спросил себя, не переборщили ли санитары с дозой снотворного, так как собирался преодолеть последнее препятствие, отделявшее его от цели. У него и так все последние дни проходили, словно он смотрел американский фантастический фильм «Супер-8» на плохо освещенном экране. Единственным моментом, свидетельствовавшим о том, что он не умер, являлся свет. Но он был не таким, на какой хочется бежать, а наоборот, вызывающим стремление удрать. Здесь все было розовым. Цвет в постельных тонах казался ярким и всепроникающим. Именно такое сравнение пришло ему на ум, когда он открыл глаза. В комнате действительно все было розовым. И стены, и потолок, и пол, и плинтус, и даже лампа. Исключение составлял лишь неуклюжий стальной унитаз рядом с раковиной для рук. Увидев это приспособление для мытья, Тиль понял, куда его поместили, и что он все еще жив. «Отлично. Первое препятствие преодолено успешно», – подумал он. Тиль закрыл глаза и через 2 секунды снова открыл их, но не исключал, что могло пройти и 2 часа, а может быть и 2 дня. В любом случае, Берхов в комнате был уже не одинок. Один только этот факт успокаивал. Ведь в конце концов он был еще жив и успешно прошел первый этап намеченного им плана. Тем не менее, Тиль почувствовал опасное раздражение при виде человека рядом со своей кроватью, который показался ему странно знакомым. При этом узнаваемыми казались не черты его лица или манера стоять, а что-то совсем другое. И это что-то его сильно обеспокоило, поскольку напомнило самого себя. Глаза мужчины горели ненавистью. Этот некто смотрел на него так же, как поглядел бы сам Тиль на убийцу своего сына, если бы ему удалось с ним встретиться.